Бардину стало не по себе, когда он узнал, что самолет, на котором он возвращался на родину, приземлится не в Москве, а в Куйбышеве. Как не отрадовали последние сообщения с фронта, как не обрадовали и не воодушевили Ани Бардина, которого уже столько месяцев жизнь снабжала радостью по весьма скудному пайку, эта последняя весть о Куйбышеве глубоко обескуражила. Ему не приходилось бывать в Куйбышеве прежде, и эта первая поездка по городу, наверное, навсегда останется в памяти. И толпы иностранцев, чья необычная одежда здесь казалась почти экзотической, дипломатический корпус уже переехал в Куйбышев. И архивные афиши, неоправданно праздничные, с именами московских знаменитостей, которые удостоили город своими концертами, истинно праздник по случаю пожара. И объявление, которое по местному обычаю клеилось на водосточных трубах. Сотрудникам наркомендела нужны комнаты. Обращаться в управление делами наркомата Галактионовская, 19. Да. Наркомендел помещался на Галактионовской в угловом доме, выходящем одним своим крылом к городскому театру. Когда автомобиль с Бардиным и Кузнецовой пришел на Галактионовскую, дом, несмотря на поздний час, был полон народа. Очередной эшелон прибыл накануне утром. Шло великое вселение, и десятки людей, не очень обращая внимания друг на друга, волокли шкафы, столы, пишущие машинки, обживали каморки, которые они получили по железному списку управления делами, обживали прочно. Бардин разыскал Вологжанина, разыскал легко, однако, войдя в комнату и взглянув на него, поделился выражение его глаз. Была в них молчаливая скорбь и, пожалуй, страх. «Вы что так?» — мог только вымолвить Егор Иванович. «Не ждали?» «Как не ждал?» «Шифровка пришла вовремя. Да вот не встретил. Поэтому и расстроились?» — спросил Бардин и обрадовался про себя. «Не было бы больших забот. Не беда. Прощаю». Но Вологжанин, казалось, не реагировал. Он печально пошел к столу и, усевшись, словно спрятал взгляд в ящик, который открыл. «Вот тут вам телеграмма, Егор Иванович. Еще в субботу пришла. Посоветовались, решили пока не оповещать вас». Бардина осенила. «Ксения?» «Ксения. Ну, не пытай. Давай». Болгожанин извлек телеграмму, положил на стол. Она лежала сейчас перед Бардиным. 4 слова. «Ксения скончалась в пятницу. Ольга». Никогда не чувствовал тяжести тела, сейчас почувствовал. Того, гляди, ноги не держат, слабость пошла от ног, он сел, кружилась голова, и в горле стало приторно. «Вот оно!» Сказал он, потом подумал. «К чему это я сказал?» И тут же ответил себе. «Ну, конечно же, вот, вот оно!» До сих пор снаряды ложились рядом с его домом, сейчас ударило в самую крестовину. Какой дом без Ксении? Сережка знает. Как бы ни сломило его все это. Да надо ли ему сообщать? Надо. Надо. Мы все мудреем с горем. Мудреем настолько, что начинаем ценить то, что у нас есть. Ценить начинаем? А что, ты не ценил? То, что имел Ксению, не ценил. Не ценил. И когда любил ее, тоже не ценил. Свои слабости пытался оправдать жизнелюбием, а на самом деле это было себялюбие, а попросту эгоизм. Вот оно. И вновь молочная мгла заслала глаза, и в горле стало сладко. И как там Ольга совладала с бедой? Правда, уже после Ксении с Ольгой и Иришкой в Шабринск подался Иван, но какой он помощник! «Егорушка Иванович, выпейте, вот это выпейте!» Это Кузнецова. Дело дошло и до валерьянки, сроду не пил, да и пить не буду. «Хватит!» Он встал, вынул платок, вытер лицо. «С отчетом до утра управимся?» — обратился он к Кузнецовой. «Договоритесь с машинисткой, а вы узнайте, есть ли самолет. Хорошо бы утром вылететь. Да что вы, Егорушка Иванович! Судор гоняла губы Кузнецовой. Еще миг и ближний слезы. Я вас не впущу одного.